6 апреля. Уже сказал, как нужен покой, избегай утомления. Если будут волны покоя, лучше отразятся на будущем. Главное не спешить, иначе покинутые центры не замрут и боли могут беспокоить. Некоторые центры земного назначения протестуют против повышения их духовных соперников. Надо осторожно дать им умереть. Спи, когда нужно, проснешься. Все идет так стремительно, что нужен запас сил. Надо избежать бессонницы. Луч братства постоянно окутывает и бодрость несет. Ванну лучше днем, и валерьян утром и вечером. Проявлением фотографий лучше не заниматься. Дети могут. Не поверите, как следим за вами, чтобы не перегрузить и уберечь. Мудрее лечь спать.